Едва успел выгнуться так, чтобы кулак впился в мат, и сразу же попытался подсечь. Бой продолжался. Тренировочный. Работали ученики. Однако было очевидно, пока для массовой армии вся эта система совершенно не годилась. Слишком сложная, слишком нерезультативная. Так что там по-простому второй год продолжали ставить удар кулаком. Один и тот же. Всем. Стандартный. По 3-4 часа еженедельно круглый год нарабатывая его по вкопанной в землю доске, верхний край которой был обмотан веревкой. Макеваре. Такое себе дело, конечно. Но на безрыбье и рак за колбасу сойдет.